Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою работу в студии 18:21. Среда, 14 октября. У микрофона Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Поисковики отряда «Дозора», «Дозор», ищут родственников ивановских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны в Ржевской битве. Тогда их похоронили, указав примерное место погребения 150-200 метров от деревни Зиновская, Калининской, а сейчас Тверской области. Сейчас там нет ни самого захоронения, ни деревни, только лес. У нас сегодня в гостях Ольга Чебоксарова, руководитель Ивановского регионального отделения поискового движения России, командир поискового отряда «Эхо», педагог дополнительного образования Университета непрерывного развития и инноваций. Ольга Александровна, добрый вечер. Добрый. Для начала давайте расскажем эту историю, что поисковики разыскивают родственников. Вы знаете, частенько бывало в условиях боевых действий после боя своих убитых боевых товарищей не представлялось возможным похоронить, ну, скажем так, достойно и устроить им погребение, которое бы осталось в том же самом состоянии до нынешних дней. Вот та история, которую вы озвучили, это как раз история об этом. Был бой, умирали от ран солдаты, были захоронены, после войны вырос лес, распахалось поле, и захоронение было утрачено. Угу. Захоронение было утрачено ровно вот до момента, пока наши коллеги не обнаружили его. И в результате установили личности солдат и обратились к нам в региональное отделение поискового движения России Ивановской области с тем, чтобы мы помогли установить родственников солдат-ивановцев. Ну, чем мы сейчас, собственно говоря, и занимаемся. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Мы сегодня будем говорить о работе поисковых отрядов. Вот нашли этих солдат. Как определили, что они из Ивановской области? По медальонам? Есть разные способы определения и установления личности военнослужащих. Ну, их, кстати, немного. Это или личные опознавательные знаки, медальоны, по информации вкладыша в этот медальон, либо по подписным вещам. Есть еще такой момент архивный. Если, например, найдены множественные останки в одном месте, то есть в одной яме, в одном рву, и хотя бы у одного человека есть какой-то личный опознавательный знак или подписная вещь, то, в принципе, есть вероятность установить всех захороненных в данной яме, в рву, в воронке по данным одного человека. Потому что есть вероятность, что в архиве сохранился документ с полным перечнем всех захороненных, в том числе того человека, которого, данные которого удалось установить. И если мы точно знаем, что, условно говоря, вот этот человек именно здесь захоронен, его данные есть в списке, и с ним еще 18. Мы считаем останки, да, еще 18, это именно те люди, именно то донесение, вот, который нам помогает установить всех. Именно вот тот список. Да, да. И здесь с ивановцами получилась совершенно вот такая же история. Могу их назвать. Да, конечно. Да, конечно. Могу их назвать, хочу их назвать. Уважаемые слушатели, если вам что-то известно о родственниках этих бойцов, о самих бойцах, вы, пожалуйста, обращайтесь, мы будем ждать звонков. Итак, Белов Ефим Николаевич, 1909 года рождения, призван Пестяковским РВК Ивановской области, указан адрес родных, Ивановская область, Верхнелдиховский район, Криковской сельский совет, деревня Елагина, мать Белова Пелагея Тимофеевна. Следующий боец. Крайнов Павел Кузьмич, 903 года рождения, младший командир санинструктор, призван РВК города Иваново. Адрес родных, город Иваново, улица Пушкина, дом 46, жена Крайнова Вера. Лебедев Владимир Всеволодович, 904 года рождения, красноармеец, стрелок-пулеметчик, призван Ильинским РВК Иваново-Вознесенской области. Адрес родных: Ивановская область, Анковский район, деревня «Большие кочки», жена Лебедева Анна Алексеевна. Вот если вам что-то известно о родственниках этих бойцов, о самих бойцах, пожалуйста, звоните нам, будем рады. Надо сказать, что бойцы были перезахоронены на мемориальном кладбище в поселке Погорелое Городище Тверской области. То есть теперь у них есть достойное место захоронения, теперь их потомки могут приехать, погрустить о них, вспомнить о своих героях, положить цветы на захоронение. Поклониться. Вот сейчас были озвучены фамилии еще раз. Если вы знаете фамилии этих бойцов, знаете родственников этих бойцов, обязательно обращайтесь и к нам в редакцию. Мы обязательно данные передадим. Переадресуем. И я знаю, что у вас вот у поискового движения, поискового отряда «Эхо» есть проект «Солдатскому мужеству слава в веках». Ну, он в числе многих, будем говорить. В числе многих, да. В числе многих, потому что на территории Ивановской области мы реализуем еще шесть проектов по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Мы про них тоже расскажем. А данный проект «Солдатскому мужеству слава в веках» – это наша гордость. Дело в том, что мы смогли получить на реализацию этого проекта поддержку Федерального агентства по делам молодежи. То есть у нас были возможности, были средства купить специальную технику, сейчас скажу, для чего она нам потребуется. Ну, в общем, усилить материальную базу отряда. Что включает в себя этот проект? Во-первых, мы смогли провести такую масштабную работу. Мы обучили более 50 человек навыкам работы в электронных базах данных Министерства обороны Российской Федерации. Кто эти люди? Это старшеклассники, это поисковики, это студенты неравнодушные, которые были заинтересованы в том, чтобы эти навыки получить. Ведь не секрет, столько уже времени действуют электронные базы Министерства обороны, по которым можно найти сведения о родственниках, которые пропали без вести, либо погибли в Великую Отечественную войну. Все равно далеко не каждый человек сможет, вот, открыв эти электронные базы, найти сведения о своем близком. Вот эти люди, я надеюсь, в дальнейшем, уверенно, будут нам помогать в реализации вот подобных проектов в поиске сведений о погибших, пропавших без вести родственников. Этот интерес не угасает. К 9 мая он усиливается. Да, усиливается. Сейчас он несколько ниже, но не скажу, что он спадает вообще. Этот интерес мы наблюдаем, ну, практически ежедневно к нам обращаются, и мы стараемся помогать. Что касается остальных мероприятий, проектов, вот в ноябре, если не будет никаких чрезвычайных обстоятельств у нас в стране, то 5 человек из этой архивной группы, как мы ее называем, поедут получать практику в Подольск, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Но это уже другие навыки, они тоже обязательно нужны. Работать в архиве интересно и очень полезно для поисковиков, для организации последующей нашей поисковой деятельности. То есть это в основном, собственно, львиная доля работы, помимо того, что работа в поле, это еще большая работа с архивами. А работа в поле, она без работы в архиве просто не состоится. Их сначала надо работа соединять в архиве, да. Но это несколько иное направление. Поиск сведений о судьбах, допустим, даже ивановцев, и не только к нам обращаются уже ивановцы. И вот по организации вахт памяти. Это параллельное направление, но, конечно, одного дела. Вот. И хотелось бы вернуться к проекту, что у нас там еще дальше запланировано, что уже реализовано. Несколько вахт памяти были проведены в уходящем поисковом сезоне. Поисковые отряды православной дружины в честь святого благоверного князя Александра Невского, поисковый отряд «Родник», город Юрьевец, наш поисковый отряд «Эхо». В общем, летом мы осилили 8 поисковых экспедиций. Вот волновались этим летом, да, этим летом и этой осенью. Наш отряд вернулся в сентябре, 27 сентября, с нашей крайней в этом году вахты памяти. Другие ребята несколько раньше закончили в августе полевые работы. Но мы смогли съездить, мы смогли поднять останки защитников Отечества. И, естественно, эту работу будем продолжать. Вот в рамках проекта, конечно, поисковые отряды получили помощь, в том числе материальную. Большой пласт нашей работы, просветительской, я считаю, очень полезный. Это встречи со школьниками, встречи с жителями вообще любого возраста Ивановской области. В результате презентаций и работы интерактивной выставки «Эхо войны». Что это такое за выставка? Но многие уже знают о ней, многие уже были нашими гостями, многим мы уже рассказывали про поиск, что это, как это организуется, как это вообще работает, кто к нам приходит, какие люди приходят в поиск. Есть экспонаты, мобильная выставка, которую мы можем развернуть буквально за 2-3 минуты в любом помещении. Есть люди, которые могут хорошо рассказывать об этой выставке и понимать, о чем они рассказывают. Угу. Вот. И есть люди, заинтересованные в районах, которые нас ждут. И за время реализации проекта, несколько урезанным, к сожалению, вот из-за эпидемии разразившейся, но мы успели, мы смогли даже перевыполнить то, что обещали в проекте. Мы 13 таких встреч по области организовали. Всегда интересно, всегда дополнительные вопросы, и всегда после этого к нам приходят люди. Мы пополняем, так сказать, состав, расширяем состав нашего отряда. А люди всегда необходимы, я думаю, да? Ну, люди необходимы всегда, потому что работы еще очень много, угу. Работы много, и мы стараемся работать с каждым человеком, который к нам приходит, понимать, зачем он пришел, что он хочет от отряда, от этой деятельности получить, и, как правило, не отказываем никому. Каждому есть свое место. Если немножко говорить вот об этой экспозиции, про экспонаты, можем вот немножко перечислить, что это за экспонаты? Просто очень интересно стало. Уважаемые друзья, я могу даже... Чуть-чуть. Вот просто... самые дорогие для вас или вот самые какие-то запоминающиеся, может быть. А все очень просто. Приходите в городской выставочный центр. Сейчас вся наша экспозиция с 9 сентября находится там. Мы работали в сотрудничестве с работниками выставочного центра. И наша выставка «Неоконченная война» как раз охватывает все те экспонаты, которые мы возим по области. И еще многое из того, что было у нас, так сказать, где-то на задних полках задвинуто. Вот. А к юбилею Победы мы постарались вот эту вот экспозицию развернуть так, чтобы людям было интересно, чтобы они, находясь там, в музее, ощущали себя немножечко поисковиками и видели то железо, которое и убивало наших солдат, и те предметы, к которым они прикасались, наши солдаты, даже бытовые предметы, они все очень интересны на самом деле. Поэтому рассказывать можно долго, но можно прийти посмотреть. Это очень интересно. Я вот вас просто приглашаю. Еще раз. Советская, куда? 29. Пожалуйста, приходите, и вы увидите и работу поисковиков, и работу наших прекрасных музейщиков. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Ольга Чебоксарова, руководитель Ивановского регионального отделения поискового движения России, командир поискового отряда «Эхо», педагог дополнительного образования Университета непрерывного развития и инноваций. И я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. 93-69-20. Мы сегодня разговариваем, говорим о поисковых отрядах. О той работе, которая проводится поисковиками. Да, солдат. Погибших в Великую Отечественную войну. Я знаю, что в апреле был начат проект «Судьба солдата онлайн». Да, по инициативе поискового движения России этот проект 19 апреля стартовал. Что за проект? Любой человек, любой житель Российской Федерации, не только, может оставить свою заявку на поиск сведений о погибшем или пропавшем без вести участнике Великой Отечественной войны, военнослужащим, естественно. И все эти сведения приходят в Ивановское региональное отделение, мы с ними работаем. Вот на данный момент, ну, надо сказать, что мы не только 19-го начали работать по уставлению судеб, мы эту работу ведем с 2011 года. На данный момент вот у меня уже более 300 таких заявок от ивановцев. Поэтому, уважаемые мои земляки, если вы не получаете от нас какого-то ответа, какого-то обратного хода, ну просто до вас еще не дошло время. А вы понимаете, какой-то объем работы, да. Это огромный объем работы. Но мне отрадно, что вы помните своих солдат, что вы хотите установить, узнать их судьбы, узнать о боевом пути и наградах тех, кто вернулся, фронтовиков. Это все очень здорово. Но, к сожалению, очень быстро мы работать не можем. Это все наше свободное время. Свободное от основной работы. Поэтому слишком быстро не получится. Мы работаем, мы будем вас оповещать, мы будем присылать вам ответы. Поэтому не беспокойтесь, ответы получите все. То есть все равно никто не забыт? Никто не забыт. А такое нельзя забыть, я вот скажу. Вот что я скажу, такое нельзя забыть. То есть еще раз скажем, если вы дали заявку, и тишина, и ответа нет, помните, более 300 заявок уже, а люди работают, работают в архивах с документами. Работа ведется... Ответы обязательно будут. То есть работа ведется в любом случае круглогодично. А основная ваша работа – это не просто выехать в поле и в летний период. Работа продолжается и сейчас осенью, и зимой, и весной, да? Да, я каждый раз говорю, что поисковая работа, она не заканчивается с наступлением холодов, с выпадением снега, когда мы ставим лопату на хранение до весны. Нет, работа не останавливается. Мы действительно ежедневно занимаемся тем, что помогаем в разной степени нашим землякам, помогаем помнить, я бы даже так сказала. Помогаем не забыть. А с чего начинается работа? Вот начинается с того, что вы в архиве нашли какой-то материал и, соответственно, выясняете ситуацию тех боев, тех мест, где все происходило, и уже после этого направляете туда свою экспедицию. Либо, или наоборот. Или наоборот. Земле, да. В экспедиции находятся люди, и после этого начинается поиск информации о том, что здесь происходило и кто здесь может находиться. Совершенно по-разному это происходит у разных поисковых отрядов. То есть я правильно поняла, что вопрос был, как же мы находим места для наших поисковых экспедиций? Да, то есть как это происходит? Как все работает? Ну, у нас все просто в отряде. У нас так сложилось, что совершенно случайно мы попали в Смоленскую область. Но случайно, да не случайно, как говорят. Дело в том, что мы работали в Новгородской области, ездили туда, по следам Второй ударной армии работали до 2010 года. И как раз 2010 год, год больших пожаров, Новгородская область дала отбой всем поисковикам, вот, а пригласила Смоленская. И вот, приехав в Смоленскую область, мы просто уже прикипели душой и сердцем к этим краям, к этим людям. Опять же, на Смоленской земле воевали наши ивановцы в большом количестве, ивановские дивизии, 332-я, наиболее всем известная стрелковая дивизия, но не только она. Вот. Если углубляться в этот вопрос, это очень много времени. Вот. И... мы вернемся, да, сейчас. Мы вернемся. У нас есть телефонный звонок. К схеме звонок. Работы, как вы попали в Смоленск. Сейчас есть телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас, да. Здравствуйте. Это самое. Как бы мне узнать бы, у меня дядя погиб. У него письмо было, я сейчас не могу, мне самой уже... Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Как вам обратиться? Как вас зовут? Как мне бы узнать, Суздали вы? Один и второй, один вообще его отписали сюда, письмо маме. Понимаете, у него аж кишки, он и Первую мировую воевал. Он был этим пленетчиком. Как вас зовут? Я голос зыбом поднимаюсь, я как услышала эту передачу. Послушайте, пожалуйста, вы, пожалуйста, назовите себя, как вам обратиться, как вас зовут? Меня Алевтина Тимофеевна. Алевтина Тимофеевна. Аля, очень приятно. Ага. Давайте мы с вами, знаете, как договоримся. Естественно, давайте. Сейчас же вот немедленно в рамках прямого эфира мы не сможем установить судьбу вашего родственника. Я понимаю. Да, вы просто позвоните. У оператора можно оставить, да, ваш номер телефона, на Татьяну Маршеву запись. А может мне к вам прийти туда? Вы позвоните мне, послушайте, Аля, вы сначала позвоните мне по указанному номеру телефона, ага, и мы с вами договоримся вне эфира, давайте, когда мы с вами встретимся. Может быть, сейчас произнести телефон? Да, можно продиктовать. Давайте я вам продиктую, и всем остальным, которым тоже интересно. Я понимаю. Записывайте, да? 8-920. 8-920. 670. 670. 6203. 6203. Да, совершенно верно. 6203. Меня зовут Ольга. И мы с вами просто отдельно побеседуем очень плотненько, и я при этом буду записывать то, что а вы мне говорите. К вам зайти? Завтра, я надеюсь, мы с вами созвонимся. Вы звоните в любое время. Мы с вами поговорим. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Завтра в любое время. Да. Большое вам спасибо. Спасибо. Обращайтесь, пожалуйста. Алексей Тимофеевна, спасибо за звонок. Да, спасибо за звонок. Ольга Александровна, как часто отдаете вот свой личный номер телефона? И он уже, наверное, не личный номер телефона, да? Даю всегда, номер телефона мне не жаль. И я уже говорила тоже, что работа эта ведется постоянно. Где бы я ни находилась, мероприятие это какое-то торжественное, что-то с друзьями, где-то в транспорте. Мне вот такие вот женщины звонят, женщины, мужчины. В основном это преклонного возраста люди уже. Ну и молодых тоже хватает, надо сказать. И я сижу, записываю все эти данные, вот как буду завтра беседовать с этой прекрасной женщиной, которая Левтина Тимофеевна. Тимофеевна зовут. Поэтому телефон мне не жалко. Никто мне никогда не позвонил впустую, не по делу. То есть телефон такой мой личный, но он же и рабочий получается. Вот. Ну, возвращаясь к истории, с чего все начинается, как ведется работа, в связи с пожарами в 2010 году, соответственно, да, ваша работа перешла в Смоленскую область. Да, и мы были поражены просто гостеприимством, во-первых, смолян, смоленской земли, и, ну, и узнали тогда более подробно историю ведения боевых действий в период Великой Отечественной войны на территории Смоленской области. Ну, героическая земля, что говорить. Все нашествия всех врагов катились по Смоленской земле в основном, если с той стороны наступали. И здесь то же самое. И как-то нас подкупили эти люди, и эта земля, которая была в свое время залита кровью. И, в общем-то, мы там остались, и мы уже себя не чувствуем там даже гостями, не чувствуем себя приезжими. Мы спокойно работаем, как будто местные, мы сотрудничаем с местными поисковиками. Мы знаем всех руководителей практически всех районов, где мы работаем, мы встречаемся. В общем, совершенно комфортные условия для того, чтобы работать на Смоленской земле. Попробовали в том году, в 2019-м, поработать в Республике Карелия. Тоже немало наших земляков там погибло. Но вообще солдат не бывает. Не бывает тех, которые погибли, наши, не наши, ивановские. В общем, они равнозначны, равносильны для нас. Они защищали нас в любом случае. Откуда бы он ни был призван, он нас, ивановцев, защищал. И мы попробовали работать в Республике Карелии. Там своеобразный совершенно поиск. Мы не привыкли к такому, очень интересный. Что именно своеобразный? Знаете, чем? Если Смоленская область – это глубокая оборона, это в основном, если мы копаем, то выше человеческого роста, очень много земли, кубов вынимаем каждый день, то Карелия – это камни. Это вообще карельские поисковики удивительно работают, у них практически нет с собой даже и лопат. Если у нас лопаты большие, совковые, какие вот нужные для… То есть для… большой слой земли уже, да? Да. Достаточно, то в Карелии лет. Они просто штыком, например, штык-ножом снимают вверх дерн, вот, и уже под дерном могут находиться останки наших воинов. Вот мы в прошлом году впервые посмотрели, как они работают. Нам стало интересно. В этом году мы уже подняли двоих бойцов в Карелии. Хочу сказать, что где бы мы ни находились, на какой территории мы бы ни находились, мы всегда находим отклик у местных поисковиков. Мы начинаем дружить с ними. Вот уже дружим с семьями второй год. Мы начинаем любить ту землю, на которой работаем. И вот с Карелией, похоже, приключилось то же самое. Карелия нас абсолютно очаровала. Единственная такая мысль вот меня, например, преследовала и в прошлом году, и в этом году. Такая красота, край озер, край лесов, все те живописные камни. И как же жалко там было умирать нашим солдатам, которые умирали от ран, которые убивали в бою. Они все это видели, красоту, последний раз. Вот. И когда об этом я сказала нашим подросткам, нашей молодежи, они тоже очень хорошо задумались об этом. Вот такие мысли тоже приходят, и не только мне в голову. Поэтому да, Карелия тоже у нас остается в приоритете. Мы обязательно туда поедем и будем там работать. А вот в этом сезоне вы были в Карелии? Да, еще мы раз ездили в Карелию. Да. А как прошла эта вахта? Ваши выезды, они называются вахта памяти, да? Вахты памяти или поисковые экспедиции, что равнозначно. Да, да. Вот были результаты в этом году? Ивановских солдат получилось ли поднять, найти? Вообще наш отряд, ему 14 лет. Если я не ошибаюсь, наверное, 14 уже, да. За это время мы с самого близкого, так сказать, территориально солдата подняли к Ивановской области. Он был из Ярославской. Угу. То есть четко вот ивановцев мы не поднимали. Это большое везение. Поднимали, например, на вахтах памяти при нас какие-то отряды. Вот. Ну, я бы очень этого хотела, чтобы ивановцы подняли останки нашего защитника, нашего ивановца. Вот. Но у нас так вот не сложилось. По-моему, другие наши ивановские отряды тоже не могут этим похвалиться, хотя многим уже не один десяток лет. Но поднимают солдат с других областей, и низкий поклон вам за это. Вот, например, 19 сентября у нас произошло, да, захоронение ивановского летчика. Вообще, это очень интересная история, надо сказать. К нам обратились поисковики, обратилось командование 90-го отдельного поискового батальона, есть такой поисковый батальон в Министерстве обороны Российской Федерации, они подняли экипаж, двух человек. Усков Владимир Иванович, 19-го года рождения, из Тамбова, и Беляков Александр Павлович, 19-го года рождения, из Ивановской области. Уроженец Фурманского района, попросили найти их родственников для того, чтобы пригласить их на захоронение. Вообще родственников мы нашли не только в Ивановской области, но и в Республике Беларусь, угу. и в Костромской области. И это было целое событие, целая история даже для родственников. Они начали вспоминать, они начали смотреть домашние архивы. В общем, про человека столько всего интересного выяснилось, что он был очень талантливым художником. Он учился и в Костроме, он учился и в Иванове, он поучился в Палихе. Но, к сожалению, война вот прервала его жизненный путь. Вообще, если бы можно было показывать фотографии, это очень красивый молодой человек, он похож на киногероя, на какого-то вот того периода, именно 30-х-40-х uh-huh. годов. Но, к сожалению, их полет прервался, и вот хотелось бы... Последний бой. Самолет был подбит зенитной артиллерией противника, и экипаж самолета направил горящую машину на скопление вражеской техники. То есть это герои, несомненно. Погибли. Да, да. Откуда мы об этом узнали? Было письмо заместителя командира полка. Письмо адресовано отцу Владимиру Ускову. Это летчик, который был призван из Тамбова. Вот такая вот история. И действительно, 19 сентября в Ленинградской области их захоронили, двоих летчиков, и смог присутствовать племянник, наш ивановский племянник стрелка нашего. Вот. И такие случаи бывают. Я еще могу назвать, например, конечно. 22 числа, 22 июня в Юрьевецком районе хоронили Алексея Ивановича Дружкова. Красноармеец, 20 лет он ушел служить армию, и в 20 лет он погиб. Сразу же он служил на Украине, то есть вот недолго послужил он родине. И поисковики украинские подняли его в Кировоградском районе, передали сюда на родину для захоронения. И вы знаете, я была на этом захоронении. Удивительная атмосфера, и удивительно тепло провожали его земляки. Было ощущение, что человек не погиб 80-ков практически лет назад, а как будто он вот только-только ушел, сейчас. Только-только погиб, и так свежа вот эта рана, и так свежа эта утрата. О нем говорил хорошие слова племянник, который его никогда не видел, но отец, брат, которого, да, солдат, который погиб, очень много рассказывал об братья. В общем, это было такое вот прощание земляков с героем. Это было очень трогательно. Я об этом тоже и там говорила. И до сих пор вот как-то это мероприятие у меня, ну, не дает мне дальше спокойно жить. Так должно быть всегда. Так должно быть, прощения должны происходить. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы еще раз делаете, и за то, что ту память, которую оставляете в сердцах и в умах, да, всех окружающих. Да, я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, обязательно позвоните 93-69-20. У нас в гостях Ольга Чебоксарова, руководитель Ливанского регионального отделения поискового движения России, командир поискового отряда «Эхо», педагог дополнительного образования Университета непрерывного развития и инновации. Ольга Александровна, мы начали свой эфир с новостной ленты, что поисковики «Дозора» ищут родственников. Был озвучен список, но это же не единственные солдаты, которых разыскивают. У вас ведь еще, я думаю, да, есть список. Да, у нас очень много историй поиска, которые пока не закончился ничем. Вот, с вашего позволения, пару историй я хочу произнести. Надеюсь, что, опять же, кто-то услышит, те люди, которые знают родственников этих бойцов указанных, либо уже их потомков. Например, к нам попал список военнопленных, которые был... В общем, этот список военнопленных был составлен оккупационным управлением бургомистра города Белая Церковь в 1941 году. Этот список хранился в госархиве Киевской области. И совершенно недавно стал доступен исследователям-поисковикам. И вот среди большого количества тех, кто попал в плен, и тех, кто был указан в этом списке, есть несколько наших земляков. Но, к сожалению, мы печатали это, мы озвучивали это, угу. но отклика по ним не было. Но вдруг сейчас вы услышите для себя знакомую фамилию, и тогда звоните. Телефон мы повторяли уже. Бельцов Александр Васильевич, 21-го года рождения. Призван в 41-м году Кохомским РВК. Деревня Захарина. Пленен 20 сентября 41-го года. Считается пропавшим без вести с декабря 41-го года. То есть его родственники не знают о его судьбе, а считают пропавшим без вести. Угу. Толстоногов Николай Иннокентьевич, либо 20-го, либо 21-го года рождения. Заволжский район, Долматовский сельсовет, деревня Сергунина. Призван в 40-м году Юревецким РВК. Считается пропавшим без вести с июля 41-го года. Юров Иван Андреевич, 19-го года рождения, Шуйский район, деревня Колобова, призван в 38-м году. Указана жена Перова Анна Ивановна. Так, считается пропавшим без вести с октября 41-го. Рыжаков Константин Васильевич, 11-го года рождения, Минеева, 4-я Минеевская. Он вообще не значится в документах Министерства обороны. Случаются и такие вещи, что человек, вот он был, служил Родине, а нигде не указан по разным причинам. То есть в документах Министерства обороны его нет. Он есть только в этом списке. Он явно пропал без вести для родственников. Да, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, слушаем вас. Представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Наталья Павловна. У меня такой вопрос. У вас есть какая-то связь с ярославскими поисковиками? А что вы хотели узнать? Да вот у меня папа погиб в 41-м году, в декабре месяце. Вот. Он прислал единственное письмо. Ну, мы не знаем, погиб он тут, то есть он пропал без вести. Вот. И 41-й год. Вот можно хоть найти-то их? Это где-то было около Валдая, город Валдай. Он написал, что подъезжаем к городу Валдаю, завтра слышим взрывы снарядов, завтра вступаем в бой. И все, больше ни одного письма не было, и все, так на этом остановилось. Но потом вот был слух, что их поезд разбомбили. Вот, наверное, вот это был, он был из коммунистической дивизии ярославской. 234-я коммунистическая, понятно. Давайте мы с вами так же поступим, как вот сегодня мы уже говорили с двумя женщинами. Вы мне просто позвоните. Рим Павловна, и мы скажите, с вами телефончик будем успели общаться. Записать? Мой телефон. Ольга Александровна, успели? Сегодня озвучивали. Если не успели, мы еще раз озвучим, чтобы вы записали номер телефона, куда можно позвонить будет. Да, я не записала. Оставьте свой номер телефона Татьяне Маршевой. Ага. Мой номер телефона? Да, так будет проще. Звукооператор. Повторите. Спасибо. Еще раз. 23-01-01? Да. 23-01-01. Мы с вами свяжемся, обязательно расскажем вам номер телефона Ольги Александровны, и вы наверняка найдете следы, и очень надеемся, что все-таки хоть какая-то надежда будет. Ольга Александровна, хочется сказать вам огромное спасибо. Вся передача у нас прошла... Я даже не могу слов подобрать. А что же все? Нет, еще не все. Осталось буквально несколько минут. Хочется выразить огромную благодарность вам за вашу работу и рассказать. Радиослушатели, они не видят. А я вижу глаза Ольги Александровны, когда она разговаривает, когда она говорит. Помимо того, что они блестят азартом, ей хочется найти родственника, хочется найти солдат, хочется, чтобы прощание вот это вот произошло. А помимо этого, в глазах Ольги Александровны небольшие капельки слезы. Есть такое, не удивляйтесь, есть такое. И я, да, и Александр у нас сегодня глубоко вздыхает, и я сижу тоже с тяжелым сердцем. Огромное спасибо вам за вашу работу, за работу поисковиков, что прощание все-таки происходит, что солдаты находят, что семьи находят солдат, что солдаты находят своих семей, своих родственников. и их предают земле. Мы еще раз напомним телефон Ольги Александровны, куда можно звонить и обращаться. 8-920-670-62-03. Если не успели записать во время эфира, можете звонить нам в редакцию, радиоредакцию. Мы обязательно вам озвучим. Да, и телефон и данные обязательно передадим или оставляйте данные нам, и мы обязательно свяжемся с Ольгой Александровной. Свяжем обязательно вместе. Обязательно соединим. Мы сегодня разговаривали о погибших солдатах, о нашем времени, о поисковых работах у нас. Маленький вопрос в завершении. Да. Перспектива. Вот какие планы на ближайшие, может быть, вот у нас есть буквально минута, что мы успели об этом рассказать, вот на ближайшие месяцы или, может быть, в следующем году? Работать, работать, еще раз работать. Вот смотрите, сегодня за такое короткое время к нам позвонили уже трое. Люди интересуются, люди не перестают, как я уже говорила, интересоваться. Поэтому поисковиков работа такая будет всегда. Опять же, подготовка к вахтам памяти, к выездным мероприятиям. В общем, мы не скучаем. И слава богу, что есть люди, которые помнят своих солдат и будут помнить. Но мы их точно не забудем. Таких историй у нас очень много. И без слез иногда очень сложно вообще что-то говорить, что-то вспоминать и даже просто копать, работать с лопатой. Спасибо вам. У нас сегодня в гостях была Ольга Чебоксарова, руководитель Ивановского регионального отделения поискового движения России, командир поискового отряда «Эхо», педагог дополнительного образования Университета непрерывного развития и инноваций. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Ей огромное спасибо за ее работу. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Вы слушали «Радио России» Иванова.